сказал он себе и приподнял немного кресло. Все три экрана были у него перед глазами. Он проверил еще раз, как движется фосфорический управляющий луч радара, и стал ждать. На радаре не было ничего, но кто-то кричал: «А7, Земля, Луна! А7, Земля, Луна! Сектор 3, курс 113! Вызывает Пал Пеллинг! Дайте Пеллинг, прием!» От несчастья. «Как же теперь услышу моих ИО?» — заволновался Пиркс.